Царь Давид. Продолжая наше изучение жизни Давида, сегодня уклонимся немного в сторону. Мы пришли к перекрестку путешествий Давида с овечьих полей и до престола Израиля. Вы припоминаете, что когда Давид преуспевал под рукой Господа, царь Саул стал ревнивым и искал всяким способом убить молодого человека. В нашей предыдущей беседе мы видели Давида разочарованным и находящийся на низком уровне своей жизни. Первая книга Царств, 31 глава, описывает смерть Саула. Саул был человеком, которому все содействовало на пользу. Он был красивым, умным и благородным в начале. Но подходящим текстом для надгорного камня был бы «Я удавал глупца». Этот царь был съедаем ревностью и местью. Он сошел с Божьего пути на свой собственный путь. Он избрал совет волшебницы вместо мудрости Бога. С этого момента его путь пошел вниз. Первая книга Царств, 31 глава, описывает последнюю битву Саула. Его войско выступило в бой с филистимлянами. Они были разбиты врагом, и израильтяне побежали на гору Гилвуй, где были настигнуты врагом. Три сына Саула были убиты в битве. Ионафан, друг Давида, был также убит. Сам Саул был сильно изранен стрелками. Царь сознавал, что он должен умереть, и потребовал, чтобы его оруженосец убил его, так как он не желал, чтобы его тело злоупотреблялось врагами. Оруженосец отказался. Тогда Саул взял меч свой и пал на него, совершив самоубийство. Когда оруженосец царя Саула увидел смерть своего господина, он также пал на свой меч и умер с ним. Мужи израильские, которые были живые, бежали, и филистимляне вошли и захватили города. Победители пришли за добычей и рассматривали мертвые тела, ища оружие и ценности. Они обнаружили тела Саула и его трех сыновей. Они отсекли голову царя, а тело повесили на стене Бефсана и выставляли на показ его голову на шесте по всей стране, возвещая о поражении иудеев. Оружие Саула было выставлено в языческом капище Астарты. Бефсана была ханаанским селением, которое пощадили во время Иисуса Навина. Это было недалеко от того места, где Саул был возведен в царей. Некоторые смелые мужи Израиля услышали о том, что филистимляне поступили с телом их царя, пришли ночью и украли тело Саула. Тогда пришли в Иевус и сожгли и похоронили под деревом. Это был действительно печальный конец жизни, которая имела столько возможностей. Жизнь Саула не произвела ничего ценного. Смерть Саула открыла двери для Давида на престол. Эпоха недовольства и неудач приходит к концу. Мы должны остановиться и посмотреть на реальность смерти. Смерть заставляет нас думать о жизни. Смерть окончательная, нет возвращения назад. Но пока мы еще живем, имеется возможность повернуться назад. Что скажут о вас на ваших похоронах? Конечно, часто похвала, данная во время повиновение, благочестиво неверное. Но когда книги запечатаны при смерти, истинные факты открыты пред Богом. Что вы хотите на погребальном камне вашем? Саул сказал, «Я удавал глупца». Вы действительный христианин? Нужно ли вам сказать, я мог бы быть иным? Может быть, иначе, начиная теперь? Знаете ли вы Иисуса Христа как вашего собственного Мессию и Спасителя? Познали ли вы силу Его воскресения для благочестивой жизни? Повернулись ли вы от путей человеческой мудрости на пути Божии, открытые в Его Слове? Это делает всю разницу. Перемену не нужно начинать завтра или в другое время. Ее нужно начать сейчас, теперь. Немногие люди имеют переживание повышения из беглеца в цари, происшедшим накануне вечером. Давид был на дне, разочарован и подавлен. Теперь Давид становится царем Израиля. Несмотря на то, что перемена произошла очень быстро, приготовление было длинное и трудное. Давид был взят от стада овец во дворе царя. Он был воспитан и приготовлен Богом. Его жизнь достигала вершины, пока он не имел встречи с Версавией. Его жизнь была прокроплена смесью достижений и разочарований, что достойно вашего внимания. Давид назван человеком по сердцу Божию. Для того, чтобы понять это, мы должны смотреть на Давида, как смотрит на него Бог. Но в то же самое время мы не можем не замечать его поражений и грехов. В Псалме 77, 70 по 72 стих мы имеем образ жизни Давида. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ мой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Юношей Давид был пастухом в Вифлееме. Когда был молодым человеком, Бог повелел пророку помазать его елеем, как избранного царя Израиля. Когда был молодым взрослым человеком в возрасте 20 до 30 лет, он был беженцем. В 30-летнем возрасте он стал царем и царствовал 40 лет. Когда Давид пришел к власти, он царствовал на Иудее и установил свою базу в Хевроне. Давид царствовал в Хевроне над Иудою 7,5 лет. Когда Давид стал великим царем над всем Израилем, появились его недостатки в личной и семейной жизни. Давид имел 3 жены и несколько наложниц. Многие люди удивляются об этой практике полигамии, но, пожалуйста, заметьте, что Бог никогда не одобрял этой части жизни Давида. Эта часть жизни Давида оказалась дорогостоящей. Давид имел печальную семейную жизнь. Он предавался наслаждению, сладострастию и похоти. Его периоды досуга оказались губительными. В то время, когда Давид расширил свои границы от 6000 до 60000 квадратных миль территории и установил торговые пути и национальное благосостояние, и объединил израильский народ, он потерял в своем доме контроль своей семьи. Урок для нас очевидный. Никакие личные погони не являются важнейшими, чем культивирование благочестивой семьи. Наша современная мирская система действует против благочестивой семьи. Такая семья требует дисциплины, посвящения и личного вовлечения супруга и детьми. Невозможно вести один вид жизни среди людей и другой вид жизни частно. Когда мы становимся в конце этого урока, проверьте вашу публичную и частную жизнь. Смиритесь пред Богом и попросите Его привести всю вашу жизнь в согласии с Его волей и с Его путями. Давид построил чудесный дом для себя и своей семьи в Иерусалиме, но он не мог сделать его истинным домом, где Бог полностью почитается. В Псалме 29 записана песнь посвящения дома Давида. Прочитайте ее внимательно. Можете ли вы присоединиться к этой песне? «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня, Господи. Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святые Его, ибо на мгновение гнев Его и на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил,